адрес нашей передачи пришел вот такой интересный вопрос. Владыка, как относится церковь к идеям глобализации? Страшат они ее? Или церковь просто от этого отмахивается? Или уже приняла как неизбежное? С уважением, школьников, город Омск. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви, о которых я вам подробно рассказывал некоторое время тому назад, есть целая глава, посвященная глобализации. И лучше, чем в этой главе, на тему глобализации ничего не скажешь. Поэтому, отталкиваясь от основ социальной концепции Русской Церкви, я еще раз хотел бы сказать о том, как Церковь относится к глобализации, и что на основании этого отношения церкви к глобализации можно и нужно делать сегодня. Существуют совершенно объективные причины, почему именно так, а не иначе, развивается человеческая цивилизация. Ну, во-первых, очень развились средства связи и транспорта. Если когда-то переезд из одной части света в другую занимал годы, то сегодня часы. В каком-то смысле весь мир стал одной большой квартирой, одним большим домом. Но если еще часы требуются для того, чтобы переместиться человеку или грузом из одной части планеты в другой, то для того, чтобы переместить информацию, мысль или деньги, нужны минуты. Действительно, рушатся границы, которые некогда отделяли государства. Весь мир, человечество пришли в движение. И поскольку разделение ответственности, разделение усилий, координация деятельности на международном уровне приносят реальные, ощутимые результаты, особенно в области экономики, ну, скажем прямо, и не только в области экономики, то все больше и больше людей чувствуют потребность в развитии таких интеграционных процессов, видят в этом выгоду, прямой смысл. И поэтому, наверное, остановить эти процессы невозможно, да и не нужно. Как невозможно остановить рост дерева, как невозможно без какого-то серьезного вмешательства остановить развитие человеческого организма. Поэтому процессы интеграции, объединения в масштабах регионов и всей планеты следует признать делом естественным. Глобализация, то есть интеграция в масштабах глобуса планеты, рано или поздно станет достоянием всего человечества. И, конечно, этот процесс открывает очень важные и положительные перспективы. Но одновременно, как, собственно говоря, и любое развитие в человеческой истории, этот процесс открывает и очень страшные перспективы. И вот об этом церковь сегодня громко говорит, чтобы люди знали об опасностях, которые подстерегают их на пути глобализации. Какие же это опасности? Ну, во-первых, существует процесс политической глобализации. Сегодня все большую и большую роль играют международные организации, которым государства передают часть своего суверенитета для решения реальных политических, военных, экономических, экологических, транспортных, информационных и прочих задач. Отдавая часть своего суверенитета в юрисдикцию или под юрисдикцию международных организаций, государства тем самым хотят облегчить решение тех проблем, о которых я только что сказал. Но здесь возникает и опасность, когда международные организации могут действовать без учета интересов того или иного государства. А значит, без учета реальных потребностей и желаний людей, которые населяют то или иное государство. Конечно, международные организации не посмеют действовать вопреки воле могущественных государств или группы могущественных государств. Иногда даже они действуют по указанию или под влиянием политики этих могущественных государств. А вот что касается государств слабых, так называемых развивающихся, не очень развитых, не очень мощных, то вполне международные организации могут действовать вопреки их интересам. Вот церковь настаивает на том, чтобы никакие решения, касающиеся государств и народов, не могли приниматься на международном уровне вопреки воле этих народов, какими бы малыми и слабыми они ни были. Слабыми в смысле слабости государства в экономическом или в политическом смысле. Конечно, могут быть особые случаи. Ну, например, геноцид своего собственного народа. Когда какой-то сумасшедший лидер берет власть, начинает уничтожать свой собственный народ. Или когда воля народа непременно направлена на то, чтобы изменить существующий порядок, существующий строй, который отличается жестокостью, угнетением своего собственного народа. Вот в таких отдельных случаях может иметь место вмешательство международных организаций в жизнь того или иного государства. Но непременно это должно сопровождаться волеизлиянием, по крайней мере, большинства государств Земли. А в экономической области какая есть опасность в связи с глобализацией? Да опасность в том, что концентрация экономической власти сегодня находится в руках очень небольшого круга людей. Капитал и экономика контролируются сегодня так называемыми транснациональными корпорациями, колоссальными компаниями, годовой бюджет которых во много крат превышает годовые бюджеты большинства стран мира в отдельности. Это действительно некие экономические монстры. Но если правительство любого государства в той или иной степени контролируется через парламенты, через средства массовой информации, через процедуру некой отчетности, то кто знает, чем занимаются эти центры финансово-экономической власти в мире сегодня? Их деятельность абсолютно непрозрачна. Они принимают решения без всякой опоры на общественное мнение. Главное – это увеличение своей экономической силы, а иногда и политического влияния. Вот здесь кроется огромная опасность, потому что через инструменты глобализации такие никому не подотчетные центры финансово-экономической власти могут действительно начать управлять миром. Не во имя реализации политических программ, с которыми каждый может ознакомиться, не во имя достижения неких философских идей, а во имя достижения своих корпоративных интересов. В этом смысле глобализация может принести неисчислимые бедствия для людей. Ну и, наконец, существует информационная, правовая и культурная глобализация, или, скорее, тенденция к такой глобализации. Когда средства информации контролируются, опять-таки, небольшим количеством центров власти, чаще всего связанных с финансовой и экономической властью. Создается некая иллюзия свободы слова, а на самом деле слово жестко контролируется теми, кто платит за это слово. И не только в рамках одной страны, в рамках всего мира. Я думаю, что недавние события, трагические события, будь то на Среднем Востоке или на территории бывшей Югославии, убеждают нас в том, что при определенных условиях и в определенных случаях Абсолютное большинство средств массовой информации начинают говорить так, как кому-то нужно, чтобы они говорили. Если нас ждет вот такая информационная глобализация, то это великая беда и великая опасность для всего мира. Потому что если концентрация экономической власти будет сочетаться с концентрацией информационной власти, то ни одно национальное правительство не сумеет противостоять влиянию такой силы. Ну и, наконец, тенденция к правовой и культурной глобализации. Что это такое? Мир объединяется, а на основании каких идей? Вот это самое важное. Вот это самое важное и самое опасное. Мир объединяется вокруг чего? Во имя чего? Какие идеи управляют этим процессом? Для нас, верующих людей, это вопрос архиважный. А как с нашей верой? А наша вера не войдет в конфликт с теми глобальными мировоззренческими идеями, которые будут управлять процессом глобализации? А ну-ка, как войдет? Нужно сказать, что уже сейчас существует эта тенденция к расхождению христианских ценностей и новых ценностей, нерелигиозных, светских, в центре которой человек, греховный, падший человек. В этой новой системе ценностей отсутствует понятие греха, есть понятие только человеческих прав и свобод. Но прав и свобод падшего человека, часто раскрывающего свой потенциал во имя реализации своей похоти, плоти. Вот такое, такие светские идеологические структуры, которые исключают духовное начало, которые исключают понятие добра и зла, понятие греха и святости. Если такие идеи станут у нас господствующими во всем мире, то глобализация обернется духовным рабством и духовной гибелью для людей. Именно поэтому церковь настаивает на том, чтобы не было господства какой-то одной идеологической системы. Мир может объединяться, только сохраняя свободу духовного выбора. Не может быть духовного господства и диктата. И в этом смысле церковь настаивает на необходимости многополярного мира. Не только в смысле полюсов политической власти, но и присутствие на нашей планете разных взглядов и убеждений, среди которых должны присутствовать, ярко и сильно присутствовать в мире христианские взгляды и убеждения. Потому что тогда остается у человека надежда на спасение. Дай Бог, чтобы естественное развитие интеграционных процессов никогда бы не обернулось духовным, экономическим или политическим пленом для человека. Дай Бог, чтобы все большее взаимодействие людей обращалось ко благу и способствовало раскрытию внутреннего духовного потенциала человеческой личности. И дай Бог, чтобы глобализация никогда не бросила вызова христианским ценностям, без которых, верим, не может жить человек. На этом я заканчиваю нашу передачу. До новых встреч, и Божье благословение пусть пребывает с вами.